пивубой. Разом возмутились аристократы, не забывая опрокидывать полные кружки и поедать огромные куски тушеной говядины, шпигованные овощами. «Черт, а ведь ты прав, великий дофин явно вошел в сеть и сверил данные. Да как так, не может быть, неужели мы так легко сдались?» Не поверили молодые люди и тоже полезли в сеть. «Твою же, кто эти предатели?» Вскоре хор разочарования потряс бар. «Дядюшка Руже, ты тоже стал подавать пиво?» — громко спросил герцог Анжуйский. «Да, оно пользуется большим спросом», — пожал плечами бармен. «Слышите, дядюшка, я готов доплатить вам за то, чтобы вы никогда, слышите, никогда не подавали пиво в своем заведении», — патетически воскликнул герцог Анжуйский, апеллируя к французскому патриотизму. «Вы что-то имеете против пива?» Из-за соседнего столика поднялся огромный, рыжеволосый детина. «Во Франции должны пить исключительно вино». Аристократа нисколько не напугал амбал, он привык полагаться на магию. «Я пью пиво везде, где хочу, и никто не может мне этого запретить», — насупился здоровяк. Дело запахло нештатной ситуацией. «Оставьте в покое британца, у них на острове не растет виноград», — пошутил дофин, пытаясь разрядить обстановку. «Ты назвал меня британцем?» Глаза случайного посетителя налились кровью, а его товарищи дружно поднялись из-за стола. Мужики на вид могучие, а в аурном зрении и вовсе удручающая картина. «Мои спутники, несомненно, элита, однако молоды, неопытны, вряд ли успели поучаствовать в чем-то кроме дуэлей. А вот оппоненты, это боевые одаренные, крепкие середнячки, прокачаны на физическую силу, да и энергетические каналы отлично развиты. Потом опытным взглядом отмечаю, как они прикрывают друг друга, следят за тылами, совсем непростые ребята. Причем дебоширы удачно закрывают нас от большей части бара. К тому же между рыжеволосыми и нашей компанией не так много бодигардов». Глава 19. Теплая встреча. «Хотя по зрелым размышлениям понимаю, что мои опасения беспочвены. Уж слишком много агентов набилось в бар. Причем это не просто бойцы, а опытнейшие волкодавы, отлично вооруженные и организованные. Телохранители великого дофина, да еще и в компании с немецкими и русскими коллегами, полностью контролируют ситуацию. По необходимости нашу компанию закроют щитами, что даст немного времени даже против самого могущественного заклинания. А там бодигарды сократят дистанцию и навяжут бой потенциальному противнику, одновременно прикрывая отход охраняемых лиц. Плюс часть французских аристократов из свиты Валуа примет удар на себя. К этой миссии их готовит с раннего детства, с артефактами и слаженной командой благородные могут достойно встретить любого агрессора. Так что по идее можно расслабиться, выпить винца и понаблюдать за развитием ситуации, а то, грешным делом, едва не сорвался в петлю, когда рыжебородые мужики дружно встали из-за стола. Ни герцог Анжуйский, ни Дегис даже ухом не повели, а дофин сделал тайный знак, успокаивая офицера охраны. Да и Август Баварский выглядел абсолютно спокойным. «А ты что-то имеешь против британцев?» Все-таки решил не довольствоваться ролью пассивного зрителя, а выжать из ситуации максимальную пользу. По ряду неочевидных признаков сделал кое-какие выводы, поэтому попробую разыграть вспыльчивых мужиков. «А ты их прихвостень?» Глаза рыжеволосого стали наливаться кровью. «Прихвостень? Да я тебе голову откручу за такие слова!» Копирую поведение собеседника и хвастливо заявляю: «Я враг Британской империи, за голову которого винчестеры назначили самую высокую награду». «Да ты лжец, всем известно, что Генрих Винчестер обещал тонну золота за голову Бриана Бору, верховного короля Ирландии из дома О'Брайенов», — тут же обвинил рыжебородый. «Это я удачно встрял, парни точно из Зеленого острова. Я Михаил Соколов, представляюсь, уверенный в том, что слава бежит далеко впереди меня. Лис, забравшийся в крепость Гибралтара, хозяин башни Гонконга, Идальго Испании, берлинский мясник». Тут же зашептались кельты, оправдывая мои ожидания. «Ваше высочество, прошу прощения за свою дерзость, вы и в самом деле самый известный враг британской короны», — поклонился здоровяк. «А кто вы такие?» «Вкладываю силу в голос, мой черед жестить. Мы дети священной Тары, воины-друиды Зеленого острова», — признается ирландец. «Мурхат, Конор, Флан». Силачи встают один за другим. Цепочка имен ожидаемо пробуждает помощника. Это дети того самого верховного короля Ирландии Бриана Бору, скорее всего уже покойного. Дело в том, что Зеленый остров до сих пор отчаянно сопротивляется экспансии Британской империи. В целом лайми уже бы давно покорили Ирландию, однако остров на 4/5 закрыли могучие аномалии, возникшие из-за давних попыток покорить кельтов. Датчане, французы, англичане, кто только не пытался сжечь Дубравы магическим огнем, итог очевиден, большая часть некогда процветающей страны стала непригодной для жизни. Вассалы Генриха Винчестера захватили лишь 1/6 королевства, основав город Белфаст, в котором правил Джеймс Батлер маркиз Армонт лорд-лейтенант Ирландии. Номинально власть этого джентльмена распространялась на весь остров, но по факту его воины не выходили за пределы линии фортов, защищающих освоенные земли. На болотистых пустошах, в горах и дубравах правили абрайны. Правда, это были скорее не короли, а предводители армии партизан, никем не признанные, нищие, загнанные в угол. Рейлнави блокировал ирландское и кельтские моря, на западе бушевали штормы, самолеты не могли летать над аномалиями, ирландцы фактически жили в полной изоляции от остального мира. Только редкие эмиссары и контрабандисты просачивались через Атлантику и под флагом французов или голландцев вели торговлю с материковой Европой. У меня мгновенно появились большие виды на этих ребят, они голову отдадут за то, чтобы насолить Винчестерам, лучше союзников и не придумаешь. Плюс примерно понимаю, как абраиены смогли продержаться так долго. Предлагаю выпить, враги британцев мне друзья. Поднимаю бокал. А что будем пить? Герцог де Гисни, кстати, поднял щекотливую тему. Возможно, завтра мы пожалеем об этом, но в знак дружбы предлагаю сделать так. С содроганием беру бокал пива и смешиваю его с вином. Это даже не коктейль, а просто страшное пойло. Но что не сделаешь ради родины? О-о-о, сумасшедший русский, не пей это. Отреагировали окружающие. За дружбу. Выпиваю залпом и жульничаю, активируя амулет. Полностью убирать последствия алкоголя пока не буду, надо выглядеть адекватно ситуации, но токсины лучше уже начинать выводить из организма, иначе будет плохо. Ух, ирландцы и французы, поддавшись настроению, вслед за мной совершили глупость, только Август Баварский не поддержал общий порыв. Раз уж так получилось, предлагаю перейти на взрослые напитки. Оказывается, немец незаметно сделал знак бармену и на стол принесли бокалы с коктейлями. Я сам из Германии, но предлагаю выпить за дружбу Франции и России, у нас этот коктейль называют «Разящий молот», смесь вина и водки. Поддерживаю. За Валуа и Романовых. Москва, Париж. Громко гаркнули аристократы и опрокинули по стопке. Раз так, то подайте всем ирландский виски и вермут из Штутгарта, тот с полынью. Блеснул эрудицией герцог Анжуйский. А дальше понеслось. Фантазия у аристократов оказалась весьма буйной, а запасы спиртного у дядюшки Ружи просто неиссякаемы. Напитки полились рекой, названия коктейлей придумывались на ходу, ирландцы органично влились в компанию, тем более все, кому надо, поняли, что это ребята высоких кровей, пусть и в изгнании. Под спиртное нам уже к подъеденному мясу принесли жареных уток, десяток видов сыров, печеную рыбу и прочее яство. Вскоре народ позабыл о том, что мы вообще-то должны совершить вояж по улице баров. Культурная экскурсия превратилась в форменную попойку. Принцесса Тереза с парой фрейлин заняла столик в центре модного заведения, куда старший брат обещал привести подготовленного Михаила Романова. Девушки пришли инкогнито, естественно, секретная служба уже держала зал под наблюдением, но заранее предупрежденные официантки не подавали виду, что узнали дочь короля солнца. Раненая предпочла оказаться в баре первой, дабы русскому не показалось, что его преследуют, дескать, случайная встреча. Потом прагматичная стерва хотела заранее подготовить пару комбинаций, для чего изучила обстановку и посетителей. «Давайте набросаем варианты», принцесса проводила едва ли не совещание, ведь фрейлины — это не просто компаньонки, а скорее офицеры, советники, эксперты. «Вы сидите спиной к входу, он вас не узнает, а мы предупредим о появлении, что даст фору по времени», баронесса Н. прищурилась, оглядывая зал. «Чуть правее есть спуск на 2 ступеньки, можно организовать ваше падение, если объект появится на встречном курсе. Выглядеть будет естественно, у вас ранена нога, немного дезориентированы полумраком», взяла слово девушка, которую за некоторую полноту все звали Матрона. «Падение – отличный вариант, под это дело можно запустить пыльцу, да и на кожу что-то намазать», одобрила принцесса. «Уволень за тем столом нас не узнал. Кажется, из мещан, банкир или промышленник», баронесса продолжила анализ, «его легко можно спровоцировать, защиты от чар нет, пара зелья и в нужный момент простолюдин начнет приставать, если Михаил окажется рядом, то опять спасет свою принцессу». МММ натянуто, «Наша охрана должна купировать подобные инциденты», — покачала головой Тереза. «Замысел отличный, но надо докрутить, чтобы выглядело более убедительно. Слева в дальнем углу туалетные комнаты, там узкий коридор, можно попробовать пересечься», — предложила Матрона. «Мы перекроем вход, у вас будет пара мгновений, чтобы поворковать. Для туалетной романтики необходим градус настроения, посмотрим, в каком виде дофин доставит нам Михаила», — ответила принцесса и подстегнула. «Что-то вы как неживые, давайте больше идей, времени осталось совсем немного». Однако вместо пары часов, прошло все четыре, а великий дофин и компания так и не появились. Старший братец отключил связь, а Тереза от злости уже изрядно накачалась вином, торчать в баре край как надоело. «Анна, что за подстава?» Не найдя ничего лучше, раненая набрала сестренку. «ТССД, я в обществе принцессы Хуаны и принцессы Маргариты, мы пьем чудесный шоколад и вкуснейшие пирожные, жаль, что ты не смогла присоединиться к нам», ответила Анна, явно говоря для окружающих. «Где чертов русский дофин? Я уже 4 часа накачиваюсь вином». Подозрительная Тереза плевала на условности, думая, что родственники ее обманули, а сейчас втайне окучивают Романова. «И поручи охраннику позвонить по своей линии», Анна навела сестру на простую мысль. «Хорошо, спасибо», пошла на попятную дебоширка и пробурчала: «И как это мне самой не пришло в голову? Что-то узнать?» Тут же спросила Матрона: «Отправьте шпиков к Анне и великому дофину, лучше самим знать, что происходит», распорядилась стерва и добавила: «Свяжитесь с охраной моего брата». «Ваше высочество, они безвылазно сидят в баре дядюшки Рожи», доложила баронесса Н, предвосхищая приказ сюзерена. «Почему раньше не разузнали?» упрекнула Тереза. «Из-за режима секретности, великий дофин приказал лишний раз не контактировать, чтобы не выдать русским координацию событий. У Москвы есть уши даже в нашем ближайшем окружении», пояснила Матрона. «Конспираторы чертовы», разозлилась принцесса, но уняв злость спросила: «И что они там делают, и как долго это будет продолжаться? Парни вроде как повздорили с ирландцами, а теперь выпивают за примирение, кричат лозунги, ругают британцев», доложила баронесса Н. «Чертовы придурки, и что теперь делать?» Тереза задал вопрос в никуда. «Дофина вызывать бесполезно, да и не станет он говорить рядом с объектом. Хаймем, может, сами нагрянем к дядюшке Руже, будет выглядеть слишком подозрительно», осторожно высказалась Матрона. «Охрана русского всполошится», поддержала баронесса, «неудачная попытка испортит все дальнейшие шаги. Идеально было бы столкнуться на улице. И сколько будем там торчать, выжидая, когда эти гады напьются?» посетовала Валуа. «Хаймем спровоцировать инцидент на улице, выскочит на шум, нужен координатор внутри бара», тут же начала набрасывать баронесса Н. «В атаку на вашу охрану не поверит, ну пусть телохранители излишне громко осадят уличных хулиганов. Подгадаем момент, когда Романов будет ближе всех к выходу, или дофин, с вашей подачи, позовет гостей в следующее заведение. Проработайте вариант, если эти алкаши не выдвинутся в город в течение часа, то сами нанесем им визит», решила неугомонная Тереза. «Эх, не хватает кофе по-ирландски, с виски, сливками и пирогом». Сыто откинулся на кресло Конора Брайан. «Это лучший десерт на планете», подхватил его младший брат Флан. «Что?» В очередной раз встрял Дегис. «Франция – это столица мировой кулинарии», поддержал герцог Анжуйский. «Кстати, лучшим кондитером года и в самом деле признали какую-то парижанку, а Уви блеснул энциклопедическими знаниями, хотя, возможно, герцогиня де Фонтен что же угощала Августенбергов пирожными от Ниты Митая. Лучшее не лучшее, но я ничего вкуснее ирландского пирога с кофе не пробовал», уперся рогом сын Бриана Бору. «Предлагаю очень просто разрешить наш спор», прервал спорящих подвыпивший дофин. «Буквально в получасе отсюда расположено заведение той самой кондитерши, мы идем туда, заказываем французики десерты, пробуем, выносим вердикт. Отличный ход, справедливо, заодно проветримся», дружно одобрила вся компания. Аристократы без лишних сборов двинулись на улицу. Бодигарды по понятным причинам начали суету. Во-первых, незапланированно изменился маршрут. Во-вторых, рядом с охраняемыми лицами появились потенциально опасные бойцы из непризнанного государства, которых те же британцы объявили террористами. Тереза была на взводе, характеру избалованной принцессы и без того не ахти. Девушка с детства привыкла к тому, что любые ее капризы выполняются по щелчку пальцев, однако вскоре отец и его бесчисленные фаворитки избавили ее от иллюзий. Ко всему Анна и Дофин имели такие же возможности, поэтому за некоторые игрушки приходилось бороться с самыми родными людьми. В этот раз раненая понимала, что ее легко вывести из игры, ведь брат с сестрой вполне могли разыграть свою партию. Еще больше волнений добавляло то, что тщательно разработанный план уже полетел к чертям, приходилось идти на риск и импровизировать. «Ваше высочество, они выдвинулись из таверны», – просигналила баронесса Энн. «Куда направляются?» – насторожилась Тереза. Начальника охраны не уведомили, но, судя по пьяным разговорам, ищут какую-то кондитерскую, занявшую призовое место в конкурсе, – ответила фрейлина. Нита метая, и здесь видны длинные уши герцогини де Фонтенш, принцесса по-детски злилась на женщину, заменившую отцу ее мать, к тому же почти ровесницу. Именно в этом заведении находится принцесса Анна, с принцессой Хуаной Кастильской и принцессой Маргаритой Английской, напомнила Матрона. «Развели меня, думали напьюсь, пойду гулять, а отцу бы сказали, что Тереза сама все испортила, опять проявила недисциплинированность», сделала выводы принцесса. «Двигаемся к чертовым кондитерам, я покажу этим вероломным родственникам, как меня обманывать». «Ваше высочество», баронесса попыталась образумить госпожу, но тщетно. «Я сказала вперед», проревела разозленная Тереза. В британском посольстве в Париже обычно было довольно скучно. Родина совсем недалеко, сосед хоть и беспокойный, но давно известный, цивилизованный. И потом у аристократии из Туманного Альбиона на материке чуть ли не каждый третий родственник или давний партнер. В общем, работа не слишком сложная, но интересная, полезная. При должном старании можно обзавестись обширными связями, разбогатеть и найти выгодную партию для женитьбы. Попасть сюда считалось престижным и перспективным, это не какое-нибудь захудалое королевство в Африке. Однако сегодня было довольно хлопотно обеспечить визит члена дома Винчестеров, дело непростое. Причем в Лондоне случилось что-то экстренное, на подготовку дали считанные часы. Прибыли эмиссары Ми-6, знаменитые драконы, фрейлины и аристократы из свиты Маргариты Английской. Всех надо было разметить, обеспечить транспортом, учесть кулинарные предпочтения высокородных, наметить светские мероприятия, забронировать ложи в театрах. В общем, народ не спал сутки, а работы только прибавлялось. Код красный, требуется мобилизация всех сил, возможно, придется экстренно эвакуировать принцессу Маргариту, проревел резидент Ми-6, активируя базеры тревоги. Что стряслось? Выпучил глаза посол, минуту назад прикорнувший прямо в кресле. Великий дофин якобы случайно встретил в баре дюжину ирландцев, наши агенты узнали в них детей террориста Бриана Бору, сейчас вся эта компания направляется к кафе, в котором устроила девичник Анна Валуа, вкратце обрисовал ситуацию шпион. «Давайте блокируем ирландцев по пути и потребуем у Франции объяснений», выдохнул посол, считая, что коллега паникует почем зря. «С ними принц Михаил Романов», пояснил агент Ми-6. «Боги, храните Маргариту Английскую». Едва ли не расплакался дипломат, но тут же опомнился. «Всем вооружиться, клерки, уборщики, мы выступаем в полном составе». Глава 20. Неразбериха. Анна умела создать уютную атмосферу. В отличие от Терезы она была более женственна, а может быть просто меньше пропускала уроки наставниц, которые вдалбливали в принцессу искусство располагать к себе людей вне зависимости от пола, религии, рода деятельности и знатности. Как бы то ни было, но дочь Валуа могла составить замечательную компанию, правда, если смиряла свой взбалмошный нрав, что случалось довольно редко. Однако в этот раз она добросовестно выполняла волю отца, чутьем поверив в важность возложенной миссии. «Это невероятно вкусно, Нита, вы превзошли саму себя». Принцесса Анна не удержалась от похвалы, хотя как хозяйка мероприятия, она должна была проявить более сдержанную реакцию, только вот восторг оказался выше ее сил. «И в самом деле я ожидала вычурную подачу, тонкие ароматы, яркую палитру цветов, которые по совокупности привели бы меня к незабываемым вкусовым ощущениям, но вы меня просто сразили на повал». До того чопорная Маргарита Английская мгновенно оживилась. «У нас в Лондоне лучшим кондитером считают шефа Лали Чингани, но ваши пирожные на голову превзошли все его творения». «Да в прошлый раз так и было. Каждый десерт выглядел произведением искусства, точные формы, скульптурная достоверность, даже посуда была подобрана под каждое блюдо, но сейчас минимализм во всем, а взамен феерия вкуса». поддержала принцесса Анна. Я пробую десерты Ниты Митаи второй раз, и отмечу, что они стали на порядок ярче и вкуснее, вне зависимости от способа подачи, таинственно улыбнулась Хуана Кастильская. Ты что-то знаешь, рассказывай. Тут же потребовала француженка, уловив недосказанность. Не могу, это не мой секрет, помотала головой испанка, явно находя удовольствие в подтрунивании над Валуа. Вызовите шеф-повара. Тереза, недолго думая, решила зайти с другой стороны. Ваше высочество, вскоре перед принцессами предстала знаменитая кондитерша. Нита, блюда просто невероятны, но разница с тем, что было, колоссальная. В чем секрет такой волшебной метаморфозы? Тут же спросила принцесса. Я сама в полном недоумении, только знаю, что теперь мне требуется в корне пересмотреть всю свою деятельность. Обычно опрятная и подчеркнуто собранная кондитерша выглядела едва ли не контуженной, рецепт не изменился, но мы использовали фрукты, ягоды и орехи, присланные принцем Михаилом. Это невероятные вкусы, новые сочетания, поразительно. То ли еще будет, улыбнулась Хуана Кастильская, свяжитесь со своими коллегами в Испании, России, Поднебесной, думаю, они уже ушли далеко вперед, а Париж больше не является центром мировой кулинарии. Что? Взвелась патриотичная Тереза, высокая кухня, это не только десерты, гораздо важнее супы, жаркое, салаты, мясо, рыба, грибы и прочие также могут быть из особых мест и поэтому иметь совершенно неповторимый вкус. Более того, колонии моего супруга уже поставляют оленину, мясо зубров, лосось и многое другое, гордо парировала испанка. Поверьте мне, эти продукты коренным образом меняют представление о кулинарии. Лучшие эксперты ищут новые сочетания, изобретают блюда, в поисках откровений листают древние фолианты, но самое главное, это невероятная польза магических кушаний. Да, ваше высочество, мои коллеги по Академии кулинарии уже контактируют с шеф-поварами Москвы, Пекина и Мадрида, мы планируем визиты в лучшие заведения, Нита Митаи, как профессионал, подтвердила слова Хуаны Кастильской. Да вот так и не заметили, как отстали от жизни. Все еще недоумевая, пожала плечами Анна. А о какой пользе идет речь? Живо поинтересовалась Маргарита Английская. Исследования еще ведутся, но речь идет об укреплении иммунитета, омолаживающем эффекте, стимулировании магических способностей. Большую пользу показали индивидуальные программы, похвасталась испанка, что было лучшей рекламой того, что Михаил называл новым золотом. Ничего себе, восхитилась дочь Генриха Винчестера. Ну это еще не подтвержденные данные, ревниво заметила Валуа. Давайте я пришлю вам наборы кремов и эликсиров, вещи универсальные, проверенные, попробуйте и сами сделайте выводы. Обезоруживающе улыбнулась Хуана Кастильская. Да, спасибо, буду признательна, хором ответили обе принцессы. Ваше высочество, вы должны немедленно отбыть в посольство. Одна из фрейлин Маргариты Английской вдруг окуталась щитами и, нарушая все нормы этикета, бесцеремонно потянула принцессу на выход. Что стряслось? На правах хозяйки возмутилась Анна Валуа. Опасность угрожает всем нам, испанка озадачила своих фрейлин. МММ к нам направляется группа воинов во главе с великим дофином. Британцы почему-то посчитали, что это несет угрозу Маргарите Английской, ответил глава французской охраны. Ваше высочество, в помещение вошли несколько идальго, британцы пытаются оттеснить нас, считая, что вы угрожаете Маргарите Английской, доложил бодигард Хуаны Кастильской. Маргарита, что за дурдом происходит? Анна резко забыла про манеры, тем более обе принцессы были давними подругами. Катрин, объяснив, в чем дело, тут же потребовала дочь Генриха Винчестера. Ваше высочество, мы получили прямой приказ. Фрейлина пыталась не выдать щекотливую информацию при посторонних. Катрин Говард, графиня Ноттингем, вам напомнить о том, кто ваш истинный сюзерен? Грозно нахмурилась Марго. У нас мало времени, пакуйте ее. В помещении пытался прорваться британский офицер, но бодигарды Валуа блокировали его щитами. Ваше высочество, правящая династия Российской империи обещала ответить за недавнее покушение на принца Михаила в Берлине. Сейчас к кафе приближается сам юный Романов, его сопровождают ирландцы, предположительно из клана О'Брайенов. Видя, что силой не взять, фрейлина попыталась убедить своего сюзерена. Чушь, вы думаете, что Михаил атакует вас и подвергнет меня опасности. Логично возмутилась Хуана Кастильская. Великий дофин не позволит такое непотребство на французской земле, высказалась Анна Валуа. Ваше высочество, уходим, взмолилась графиня Ноттингем. База, это группа Альфа, с севера на высокой скорости движется колонна автомобилей, на бортах гербы Валуа, возможно, русские и ирландцы воспользовались кортежем великого дофина для прикрытия атаки, доложил командир спецподразделения. Охрана, эвакуацию принцессы уже начали? Тут же спросил эмиссар Ми-6. Нет, у нас недопонимание с людьми Анны Валуа и Хуаны Кастильской, графиня Ноттингем пытается вытащить ее высочество, но пока безуспешно, ответил рыцарь-телохранитель. Возможно, они действуют заодно со злоумышленниками и намеренно блокировали принцессу, высказал подозрение посол Туманного Альбиона. Что нам делать, время уходит, напомнил о себе командир Альфы. Остановите кортеж, только аккуратно, без жертв. Находясь в цейтноте, эмиссар принял довольно дерзкое решение. Впрочем, лайми давно вели себя по-хозяйски в старом свете. Принято, ответил офицер и тут же отдал приказ. Два коротких на стоп. Аккуратно, снесите головную машину, обозначьте угрозу и закрывайтесь щитами. Вух, вух. Одаренные отреагировали немедленно, так как кортеж уже почти миновал позиции отряда. Тра-та-та-та, бам-бам, бух. Тут же ответили из колонны, завязывая настоящий уличный бой. У нас большие потери, это элитные жандармы Франции, прошу подкрепления. Тут же рявкнул командир Альфа. Группа Чарли, через 5 минут будем у вас. Группа Дельта, на подходе. Тут же откликнулись командиры боевых групп. Британцы продолжали стягивать к месту событий своих агентов, боевиков, наемников и даже силы кланов, тайно работающих на винчестеров. Тереза стремительно вырывалась из заведения, села в головную машину и, нарушая все мыслимые правила, понеслась к кафе. Девушку терзали подозрения и обиды. Инфантильная принцесса не желала быть обманутой сестрой и братом. Впрочем, охрана давно привыкла к нраву госпожи и вынужденно смирилась с ее выкрутасами, тем более сам король солнца махнул рукой на излишне экспрессивную дочь. Глава телохранителей не раз докладывала о поведении принцессы, но сюзерен решил сделать поблажку, дабы не обострять отношения в семье. Сейчас эта слабость вышла боком. Вух, вух. Посреди улицы возникло два боевых плетения. Пробить щиты башенных артефактов они, конечно, не смогли, однако автомобиль резко бросило в сторону, прямо на припаркованный внедорожник. В итоге колонна оказалась блокированной, а охраняемое лицо попало на передний фронт нешуточного боестолкновения. Из-за этого французики-жандармы, не считаясь с возможными потерями, ударили из всего, что есть, пытаясь выдавить противника и окружить принцессу кольцом бодигардов. Однако таинственный враг оказался не робкого десятка, а вскоре к первой банде подошло подкрепление. Аларм, аларм, аларм. Это не учебная тревога. Кортеж принцессы Терезы атакован неизвестными. Ведем бой с превосходящими силами противника. Срочно требуется подкрепление. Начальник охраны явно был в шоке от происходящего. На члена дома Валуа совершено наглое покушение прямо в центре Парижа. Силы быстрого реагирования будут через 3 минуты. Раздался голос в эфире. Что с Терезой? Это великий дофин. Мы уже на подходе. В дело включился наследный принц, бросившийся на выручку к сестре. Что, мать вашу, вообще происходит? Принц обратился к начальнику охраны. Пока непонятно, есть мнение, что это британцы, ответил офицер. Какого черта? Округлил глаза герцог Дегис. Лайми с ума сошли, что ли? Поддержал друга герцог Анжуйский. Как бы то ни было, вперед, размажем наглых тварей. Воинственно прогудел великий дофин и добавил для иностранцев. Друзья, в паре улиц отсюда кортеж моей сестренки Терезы атакован какими-то наглецами, я спешу на выручку. Мы поддержим вас, без всяких сомнений кивнул русский. Давайте проучим гадов. Воинственно отреагировали ирландцы. Дама в опасности, негоже рыцарю уклониться от сражения. После небольшой паузы поддержал осторожный Август Виктор Баварский. Учитывая переодетых в штатское бодигардов, тайных агентов французской секретной службы, телохранителей Романова и Габсбурга народу набралось солидно. К тому же свита великого дофина тоже пришла не с пустыми руками. Например, герцоги Анжуйские и Дегис сами по себе стоили целой армии, да и остальные аристократы выглядели ненамного слабее, особенно учитывая родовые артефакты и слуг. Не стоит также сбрасывать со счетов жителей Зеленого острова. Парни непростые, может быть, не отесаны по меркам классической школы магии, но реальный боевой опыт дорогого стоит. Вух, вух. Вскоре авангард включился в работу. Бабах. Враг ответил, кажется, из ракетомета. Дело принимало серьезный оборот. Поначалу надеялся, что сметем врага одним махом, но, видимо, ошибся. Бух, бах, гдах. Осторожнее, работают снайперы. Обойдите их вдоль улицы. Засели на крышах. Бодигарды уже вовсю начали рубиться с противником, пытаясь прорваться к кортежу Терезы Валуа, однако боевики оказались на диво многочисленными и стойкими. Людовика Валуа буквально вытащили из постели, а ведь он даже не перешел к основному пункту сегодняшней программы. Однако разогреться успел основательно. Герцогиня де Фонтанж мало того, что был весьма утонченной красавицей, так еще и умела изощренными ласками довести своего сюзерена до умопомрачения. Перерыв в такой момент вызвал крайне негативную реакцию. «Ляшине, черт бы тебя побрал, я ведь приказал не беспокоить нас!» — гневно закричал король солнца. «Ваше Величество, в городе идет бой. По сведениям секретной службы неизвестные атаковали кортеж принцессы Терезы. На выручку бросился великий дофин в компании с Михаилом Романовым и Августом Баварским». Коротко, быстро обрисовал ситуацию опытный придворный, ведь сюзерен в гневе мог отвесить магического пинка и заблокировать дверь заклинанием. Что? Луи Французский мгновенно пришел в себя, новости и в самом деле были чрезвычайного характера. «Сир, Франция в опасности, только вы можете спасти свою державу», — льстиво вставил старый пройдоха. «Немедленно соедини меня с Агюстом», — потребовал сюзерен. «Он уже на проводе», — услужливо ответил камердинер. Заранее предугадав желание короля, за это чуть ей его и ценили. Кто посмел, что предприняли, коротко бросил король солнца. Еще разбираемся, но кажется, британцы что-то напутали, также лаконично ответил бастард. Великий дофин и принцесса Тереза вне опасности, есть некий конфликт между охраной Маргариты Английской и бодигардами Анны. Чертовщина какая-то, незамедлительно остановите безумие. Тут же потребовал Людовик Валуа. «Делаем все, что в наших силах, боимся действовать ультимативно, так как можем подвергнуть опасности жизни ваших наследников», отрапортовал Агюст де Бурбон, который на самом деле слегка притормозил жандармерию. Откровенно говоря, бастард боялся даже себе признаться в том, что втайне желал бы смерти сводному брату и сестренкам, что могло приблизить незаконнорожденного к трону. «Анна в кондитерской, которой я покровительствую, сейчас попробую выяснить, что происходит», — шепнула деятельная герцогиня де Фонтанж и экстренно связалась с Нитой Митае. Умная аристократка по сбивчивому рассказу повара быстро выудила самую суть. «Ну что там, жизнь Анны вне опасности?» — нетерпеливо спросил монарх. Британская охрана испугалась приближения Михаила Романова и каких-то ирландцев, посчитали попыткой рассчитаться за покушение в Берлине, Лайми блокировали кафе и попытались эвакуировать Маргариту Английскую. «Но та отказалась и осталась в обществе вашей дочери и Хуаны Кастильской», — доложила Анжелика, имевшая за плечами настоящую тактическую подготовку в клановой учебке. Потом, скорее всего, Лайми напоролись на Терезу, а ей на выручку бросился любящий брат, довольно точно дорисовал картину Людовик Валуа. «Ваше Величество, только вы и Генрих Винчестер сможете заставить обе стороны немедленно прекратить огонь», подсказала хитрая женщина. «Лашине, свяжи меня с Лондоном», закричал сюзерен. «Ваше Величество, в Париже идет уличный бой. По сведениям нашей резидентуры Михаил Романов во главе с отпрысками Бриана Бору попытался прорваться к Маргарите Английской, которая принимала участие в чаепитии с принцессами Анной Валуа и Хуаной Кастильской», начал экстренный доклад глава МИ-6. «Безумный ублюдок, эвакуируйте дочь и прекратите бой. Не стоит затевать сражение в центре Парижа», распорядился Генрих Винчестер. «Пусть последствия расхлебывает Романов, усыновивший отморозка. Мы не можем, ее высочество отказывается покинуть кафе, возможно под влиянием испанки, которая действует в интересах мужа», ответил главный шпион. «И что, вы не в состоянии остановить русского и горстку дикарей?» разъярился Генрих Винчестер. «Ситуация предельно нелепая. Вместе с Михаилом Романовым действуют бодигарды великого дофина, принцессы Терезы и принца Августа Баварского. Мы боимся работать в полную силу, опасаясь зацепить членов правящих домов», проинформировал директор МИ-6. «Ваше Величество, ваша беседа с Людовиком Валуа может остановить это безумие», нашел выход глава Форин-офиса. «Надо, чтобы молодые люди прекратили стрелять, а потом уже будем разбираться. Соедините меня с Парижем», приказал император. Глава 21. Горе Спаситель. Перекресток превратился в гигантскую жаровню, плавился не только асфальт, словно свечи отекали стальные фонарные столбы и современные стеклопакеты витрин магазинов. Лишь лимузин с гербами Валуа на дверях все еще держался под огнем. Щиты окутали автомобиль, однако и они стали тревожно мерцать, затухая один за другим. Принцесса Тереза под огнем. Глава бодигардов прикрывал ее высочество из последних сил. Вначале под натиском противника погасли башенные щиты, потом один за другим исчерпали себя до дна отрядные маги. Сейчас только верный телохранитель защищал подопечную ценой собственной жизни, не задумываясь, прибегая к пране. Попытки эвакуировать дочь Валуа не увенчались успехом, к противнику с двух сторон подошло подкрепление, и головная машина оказалась стиснута на перекрестке. На любое движение британцы отвечали кинжальным огнем, применяя ракетометы, боевые плетения и снайперские винтовки. Комбинация получилась убойная, и щиты ломает, и не дает сделать маневр. Руле, дай знать, когда активировать родовой артефакт. Я накрою всех вас, думаю, хватит минут на пять. Храбро предложила Тереза. «Нет, ваше высочество, щитом воспользуетесь только вы и пара бодигардов, это на крайний случай, чтобы могли продержаться до прибытия жандармов, они уже близко», — возразил бодигард. «Если близко, то я разверну щит над всеми», — заупрямилась принцесса, желая спасти верных людей. «Всем, всем, всем, атакована Валуа, атакована Валуа, прижмите наконец ублюдков». В отчаянии взвыл начальник охраны. Он еще мог допустить свою геройскую смерть, но если погибнет дочь короля солнца, то весь благородный род, посвятивший сотни лет защите семьи Сюзерена, будет опозорен на 10 поколений вперед. Комиссия установит степень вины каждого, но до этих результатов никому не будет дела. Неудачников навсегда уберут подальше от трона. «Сестра, держись, я иду на прорыв». В прямом эфире взревел великий дофин, активируя один из родовых артефактов. Бам! Акустический удар невероятной силы буквально раскидал рьергард группы Чарли, со стороны которой двигался отряд во главе трех принцев. Вух, вух, вух, гдах, гдах, гдах. Тра-та-та-та. Элитные телохранители и аристократы действовали слаженно, тактически безупречно, а потому метр за метром продвигались вперед. Только вот слишком медленно. Уж очень умело оборонялись лайми. А-а-а-а. Неожиданно с фланга с дикими воплями появилась дюжина ирландцев. Рыжеволосые дьяволы с первобытной яростью накинулись на своих старых врагов, буквально выкашивая британцев. Рыцари Изумрудного острова, друиды священного трилистника вымещали всю свою ярость на тех, кто сотнями лет сжигал села, насиловал, грабил и убивал. Древняя магия, казалось, на мгновение ошеломила лайми. Однако вскоре те собрались, усилили заслоны и активировали новые щиты. Командир Альфа на связи, твари пошли на прорыв. С фланга в сторону Маргариты Английской идут чертовы фанатики из Ирландии, это на 100% скоты из Зеленого леса. Голову даю на отсечение, что друидами командуют сыновья Бриана Бору, я узнал старшего. Проорал боец, в свое время учувствовавший в подавлении восстания, в котором винчестеры едва не лишились крепости в Белфасте. «Уберите чертов лимузин с перекрестка, они используют его для прикрытия основной атаки», выдал координатор, контролировавший бой при помощи дронов и камер видеонаблюдения. «Да мы трижды били по нему стеноломами, а он невредим, там, похоже, королевская защита», посетовал лидер группы Чарли. «С тыла тоже хорошо прикрыты, работают элитные мать их жандармы, с головы до пят закованы в заговоренную сталь», добавил офицер Дельты, «тупые консервные банки, но стойкие. Прекратить разговоры, синхронизируйте свои усилия, снесите препятствия к чертовой матери и перестраивайте оборону, ирландцы и русские, вот наши основные враги, пока вы будете заняты французами, они прорвутся к принцессе Маргарите», приказал координатор, думая, что раскрыл коварный замысел убийц. «Парни, у меня в поясе 7 кристаллов боевого безумия», тут же подключился командир Альфа. «Могу в течение минуты активировать 3 гнева богов», внес свою лепту офицер отряд Дельта. «У меня есть Астра», затрофил ее в индийских колониях, неожиданно заявил лидер Чарли и добавил, «если вы накачаете стрелу энергии из своих артефактов, то мы можем получить огненный шторм». «Да ты с ума сошел, нам не простят разрушение целого района Парижа», тут же ответил координатор. «Я могу удержать силу в сжатом объеме при помощи родовой магии, энергия уйдет в землю, там, конечно, получится котлован, но много народу не пострадает», ответил боец, предки которого разбогатели во золотые времена колонизации Индии. «Хаймэм точно удержишь?» – уточнил координатор. «А-а-а-а». В это время в эфир ворвался дружный рев ирландцев. «Твари прорвали фланг, мы их не удержим», – пожаловался командир Альфы. «Отправил к тебе полдюжины йоминов. Выстоим», – уверенно ответил лидер Чарли. «Начинайте собирать ритуал. По команде все артефакты должны быть активированы, боевые плетения наполнят астру. Задача – уничтожить плацдарм противника на перекрестке. После зачистки оттягивайтесь к кафе, станете передним краем обороны Маргариты Английской». Координатор под давлением обстоятельств принял нелегкое решение. «Есть вещи, которые переходят некоторую грань. Применение заклинания такого уровня не простят. Однако Лайми, не раздумывая, пошли бы и на это. Только тогда французы точно не выпустят Маргариту Английскую живой. Активирую боевое безумие. Гнев богов на подходе. До развертывания астры осталось 2 минуты. Начинаю обратный отсчет». Опытные одаренные мгновенно начали колдовать. Среди бодигардов дома винчестеров дилетантов не держали. На улицах Парижа творилась явная дичь. Сильно подозреваю, что британцы и французы просто не поняли друг друга. Однако происходящее играло мне на руку. Назревающий конфликт между Валуа и винчестерами автоматически делал короля солнца членом общеевропейской коалиции и непримиримым врагом Туманного Альбиона. Только вот тут надо не переборщить. Смерть Терезы или великого дофина вполне могла обернуться полномасштабной войной на уничтожение с применением разрушительных арканов высшей магии и ядерного оружия. Союз держав Старого Света такой ценой не построить, там вообще в итоге может остаться лишь пепелище, да и Россию-матушку втянут в кровавую мясорубку. Поэтому стараюсь особо не вмешиваться в происходящее, лишь слегка контролирую процесс. Надо немного прикрыть великого дофина, оказавшегося не в меру храбрым, точнее говоря, по неопытности излишне безрассудным, ну и не допустить того, чтобы сражение переросло в тотальную войну, а то, смотрю, стороны подтягивают подкрепление и тяжелое оружие. Однако французы у себя дома и понемногу перемалывают чужаков. Оборот первый. Даже сам не понял, почему оказался в петле, видно, сработала интуиция. А ведь до поры не хотел тратить резервы хрономаги. Наших больше, мы побеждаем. Зачем применять супероружие? Однако, скорее всего, ситуация резко вышла из-под контроля, благо цикл дает возможность не спеша разобраться с проблемой, что меня насторожило. Помощник выдает покадровую съемку происходящего. Прокручиваю недавние события, заостряю внимание на резких изменениях картины сражения. Идет обычный бой, вот британцы ввели в сражение тяжелый пулемет, французы тут же отреагировали и влупили боевым плетением. Снайпер работает, остро, опасно, но щиты дофина ему не побить. Пошел фланговый прорыв ирландцев, отчаянные ребята, достойная заявка на успех. Но на самом деле это лишь отвлекающий маневр, за спиной рыцаря Изумрудного острова формируется ударный кулак бронированных жандармов. Лайми должны ответить, перегруппироваться или отступить, но что-то они медлят. В каком месте угроза? МММ первая секунда загорелся огонек плетения, в принципе обычное, точнее говоря, хорошая штука, средней силы, что-то вроде скандинавского берсерка. Только их много, 1, 2, 7, зачем применять столько однотипных заклинаний? Нерационально, современная магическая наука доказала, что лучше долбить щиты комбинациями различных техник. Чувствую, что двигаюсь в правильном направлении, анализирую еще раз. Есть. На другом фланге активировали сразу 3 мощных артефакта, на малый ритуал не тянут, но по совокупности получается совсем неплохо. Тем не менее у бодигардов Валуа есть башенные щиты, накопители, куча высококлассных одаренных, они с запасом отразят все это. Твою мать, теперь вижу, вначале не обратил на технику особого внимания, силы в ней немного, какая-то совершенно заурядная стрелка, по типу моей иглы, потенциал большой, только видящих, способных прокачать ее нет, разве что мне самому заняться. Однако Лайми, видимо, научились обходиться без моих собратьев по ремеслу. Ранее активированные плетения берсерка и другие стали как бы притягиваться к стрелке. Получился некий транспортер с ячейками, который доставит сразу 10 мощных заклинаний по адресу. И я аурным зрением хорошо вижу, куда направили удар вассал дома винчестеров. Сука. Придурки решили аннигилировать принцессу Терезу. Грибанные идиоты. И как теперь быть? Ну, пока не буду дергаться. Посмотрим, на что способны телохранители Валуа. Вух. На улице словно разгорелась сверхновая. К Концентрированный удар могучих боевых плетений накрыл лимузин дочери короля солнца. В целом ее щиты должны были выдержать и не такое, но британские убийцы накрыли место атаки каким-то куполом. В итоге вся мощь, многократно отражаясь внутри полусферы, буквально выжгла все живое. Гибель Терезы было нельзя ни с чем спутать. Каждый вассал Валуа, дававший клятву верности, почувствовал магический откат. «А-а-а-а! Сестра! Убить!» Французы вопили так, что могли закончить дело одними криками. «У меня, блин, чуть ушные перепонки не лопнули. Возвращаюсь на точку старта. Оборот второй. Чует сердце. Придется засветиться, но пока попробую вмешаться на минималках. Может и не заметит моей активности. По идее можно приказать убить всех одаренных, участвовавших в формировании стрелы, так сказать, превентивные меры. Только если сейчас прикажу бить по координатам, завтра лайми проанализируют записи объективного контроля и сделают выводы о моих непростых талантах. Тут центр Парижа, куча камер, в небе висят дроны-разведчики. Французы, конечно, ничего не поймут, но вот координатор британцев точно увидит, что русский указал на именно на тех колдунов, кто активировал мощные боевые заклинания. Случайно привалить того, кто скастовал стрелу. Вариант неплохой, есть пара минусов, но выглядит вполне неплохо. Это не 10 убийств, а одно, закономерность не вычислить. Прокручиваю в памяти запись, аурным зрением пытаюсь вычислить главного злодея. Есть. Вот он, момент активации артефакта. Кто бы сомневался, такие штуки местным недоступны. А вот древние амулеты все еще хранят убойное оружие. Кстати, отличная штука, если ее тиражировать, то полудюжина посредственных колдунов сможет наносить удары как настоящий архимаг. Надо взять эту тему на заметку. Вух. Тем временем формирую свою иглу, времени немного, поэтому по узлам силы гонять плетение не стал, просто вкачал ману из собственного резерва. Бабах. Прилетело быстро. Точно, лайми в аурном зрении стремительно потух, вжих. Однако от умирающей души к артефакту потянулась ниточка активации. Сука, вот же подстава, родовой артефакт, завязанный на духовное тело. Но может быть его коллеги не смогут воспользоваться шансом? Вух. Держи карман шире, все 10 заклинаний автоматически присоединились к стреле-экспрессу и отправились в путешествие прямиком к Терезе Валуа. Дальше неинтересно, это мы уже видели. Возвращаюсь на точку старта. Оборот третий. Какие еще варианты? А если развалить чертову стрелу доставщика по пути? Вариант для местных абсолютно невозможный. Во-первых, надо знать, куда бьешь. Во-вторых, эта задача сродни попадания пули в пулю. Фантастика, да и только. Но видящие в петле вполне может провернуть такой фокус. Причем если аннигилировать только одно плетение, то все спишут произошедшее на случайность. Идеально получается. Помощник выдает картинку, лениво формирую иглу, метроном отсчитывает доли секунды. Вух, божественно, незначительный удар, разрушает супероружие, элегантно получилось, в духе старых мастеров ордена, минимум усилий, максимум на выходе. Вух, твою мать, волна взрыва снесла половину квартала, не такого эффекта я ждал, рано записал себя в метры, хрономаг недоделанный. А-а-а, заживо горят британцы, французы, ирландцы и мои бодигарды. Кажется, уцелели только великий дофин, Август Виктор Баварский и я. А если полегли элитные телохранители, то скорее всего вслед за ними 1300 обывателей отправились в страну вечной охоты. Вот тебе и изящное решение. Возвращаюсь на точку старта. Оборот четвертый. Что пошло не так, когда долбанная стрела экспресс сгромила щиты Терезы Валуа? Неприятность выглядела весьма компактно, полусфера не дала плетению вырваться наружу. Даже подумал, что это такая разработка, дескать, оружие для применения в условиях города, ну не стали бы лайми применять магический аналог ядерной бомбы в центре Парижа. С другой стороны, я ведь развеял плетение до того, как оно сформировалось, вот и закономерный итог. Тогда следует попробовать развеять зловредную контракцию, но при этом активировать ограничивающий колпак. Прокручиваю картинку, пытаюсь понять, как возникла защита, позволившая сконцентрировать удар. Штука теоретически несложная, только есть одна беда, все завязано на одаренного, активировавшего артефакт, там какая-то родовая магия. Повторить можно, только не с такой дистанции, да и привязаться к стреле требуется в момент запуска. Черт, значит развеивать плетение нельзя, уничтожить по частям, значит засветиться, убийство инициатора тоже ничего не решает. Офигеть, куда ни кинь, всюду клин. А ведь вначале все казалось таким простым. Однако налицо кризис идей, процесс выглядит абсолютно необратимым. Может усилить защиту Терезы Валуа? Не получится, тут простой закон, чем ближе магия к ауре, тем сильнее, принцесса далеко. Даже комбинация силы духов, магии аурного плетения не выдержит удар на таком удалении. Блин, остается только завалить всех одаренных, участвовавших в наполнении стрелы доставщика. Но так не хочется лишний раз светиться. Там народ сплошь непростой, одной атакой не отделаешься, а десяток убивать будет трудно. Тихон, организуй точечные удары по целям, координаты скинул на планшет, соберитесь двойками-тройками, надо сбить ребятам прицел, решаю все же попробовать сломать вагоны поезда стрелы. Вух-вух, вух-вух-вух, бабах-бабах, мои люди натасканы, привыкли беспрекословно подчиняться сюзерену, лично тренировал их по лекалам ордена, в петле нам нужны исполнители, которые не задают вопросов, а делают, ибо мгновения могут решить все. Вух. Терезе все же прилетело. Да, результат атаки лучше прогнозируемого, но хуже необходимого. Уничтожил 4 из 10 колдунов, однако даже 6 боевых заклинаний хватило, чтобы пробить щиты Валуа. Часть плетений вообще не могу деактивировать, их скастовали до того, как вошел в цикл, других исполнителей не достали, хорошо защищены, да и опять же дистанция. Возвращаюсь на точку старта. Глава 22. Горе Спаситель. Продолжение. Оборот 5. Когда назрел тактический тупик, по старой традиции начинаю обдумывать гибрид всех предыдущих попыток. Первое. Теперь нет нужды бить по всему десятку британских колдунов. Влепим по тем четверым, которых удалось достать. Высвободившиеся силы направлю на еще одного-двух магов. Мои орлы навалятся скопом и сделают. По итогу стрела станет гораздо слабее. Попробую развеять ее в полете. Если ущерб окажется приемлемым, то на этом закончим. Тихон, на планшете 6 целей, сформируй ударные тройки и четверки, надо уничтожить врага максимально быстро, корректирую приказ. Вух-вух-вух, вух-вух-вух, в этот раз удары бешеных медведей более мощные, акцентированные, ну так и целей почти в два раза меньше. Вух, мой черед, бью точечно, развеиваю неполноценную стрелу. Вух, волна взрыва в разы слабее. Однако все равно слишком много домов попадают под магический огонь. Аурным зрением вижу, как затухают ауры сотен, а то и тысяч людей. Возвращаюсь на точку старта. Оборот 6. Не хотел заходить так далеко, но, кажется, придется задействовать все, что придумал. Общий алгоритм такой. Гасим часть колдунов, наполняющих слоты стрелы перевозчика, щитами торможу снаряд, он все равно пробьется к цели, но пару мгновений выиграю. Сам параллельно активирую парящую платформу и мчусь к Терезе, разворачиваю свою гибридную полусферу, уплотню все зеркалами и пробую устоять под вражеским колпаком против 4-5 боевых плетений. Идея откровенно самоубийственная, но в петле можно провернуть и не такое. Тихон, на планшете 6 целей, сформируй тройки и четверки, надо уничтожить врага максимально быстро, корректирую приказ. Параллельно пусть звено снайперов прикроет мой полет. Ваше высочество, нельзя в пекло, по инерции попытался возразить бодигард, не заставляя меня напоминать. Резко осекаю телохранителя, этот пункт принципиальный, даже Петр Иванович и барон Корф лично подтвердили мои инструкции. Принц Михаил может рисковать жизнью по своему усмотрению, вассалы обязаны мне помочь, даже если решу скинуться со скалы. Такое больше не повторится, склонился офицер. Блин, досадно, пару мгновений потеряли. Пам, активирую призрачную линзу и поднимаюсь над крышами. Вух-вух-вух, вух-вух-вух. Бешеные медведи быстро ликвидируют указанных мной одаренных. Гдах, гдах. Снайперы выцеливают тех, кто мог заметить мой полет, но таких совсем немного. Вертолет бы еще сбили, а одинокого, бесшумно летящего человека трудно заметить. Тем более все внимание направлено вниз, на улицы города. Шахахаха, шахахаха. Шахахаха, стрелу тормозят расставленные по пути линзы, структура особенная, вязкая, к тому же ломает заданный вектор, немного, но в итоге плетение тратит время на корректировку курса, свои, приземляюсь перед ошеломленными бодигардами Терезы, благо они тоже меня проворонили, а то могли и пальнуть сгоряча, Михаил, Валуа явно удивлена, бум, вокруг лимузина разворачивается мощный щит, одаренные чувствуют волну силы. Ну еще бы, я сходу десяток накопителей опустошил, строя преграду. Поверх комбинированного, многослойного пирога накладываю настоящую чешую из зеркал. По замыслу энергия зациклится между двумя полусферами и постепенно сойдет на нет. Надо немного продержаться, укрепил ваши щиты, киваю принцессе. Ты вовремя, у нас остался последний артефакт, облегченно благодарит Тереза. Вух, нас почти сразу накрывает море огня, но пламя бессильно бьется о воздвигнутые мной бастионы. Получилось. Мои щиты выдерживают натиск стрелы, выжидаю еще немного, а то вдруг второй раз пальнут. Но, видимо, у противника был всего один артефакт в запасе. Решение проблемы найдено, однако как перфекционист хочу довести дело до идеала. Возвращаюсь на точку старта. Оборот 7. Атаку на одаренных, формирующих стрелу экспресс, все-таки могут правильно интерпретировать. Слишком много вокруг камеры дронов разведчиков. 6 попаданий из 10, как ни крути, трудно списать на случайность. Аналитики Ми-6 сделают выводы о том, что принц Михаил видящий, со всеми отсюда вытекающими. Там можно поднять волну, дескать предки вырезали зловредных колдунов и этого надо добить, тогда ни статус, ни личная сила мне не помогут, против Российской империи ополячится весь мир, во главе с Генрихом Винчестером. Думаю, попробовать обойтись меньшим числом атак. 4-5 пораженных целей, это статистика, 2-3 уже прокатит за случайность, а может вообще выдержу атаку полной стрелы экспресса. В петле попробую разные варианты, уничтожу 2-3 группы, а то и вообще обойдусь своими силами. В общем, для начала не будем никого убивать. Само собой приторможу британцев, линзы по пути поставлю, постреляем для отвода глаз, но никаких точечных ликвидаций. От этого и будем плясать. Тихон, не возражать. Учитываю прошлые ошибки, аккуратно притормозите врага, на планшете линии, по которым надо врезать, чтобы враг и голову поднять боялся. Ну и пусть пара снайперов прикроет мой полет. Тра-та-та, бабах-бах-гдах. В этот раз бешеные медведи просто начинают стрелять по всему фронту, дескать отвлекают внимание на себя. Акцентированно по одаренным никто не бьет, идет обычная боевая работа, но колдуны естественно на пару мгновений теряют концентрацию, что дает дополнительное время. Пам, взлетаю под шумок и щедро разбрасываю по пути кучу линз. На месте, падаю на французов, словно коршун с неба, в этот раз не обращаю внимания на Терезу и ее бодигардов, дорога каждая секунда. Щит делаю раза в два плотнее, еще в полете начал формировать структуры, помимо прочего активирую сет древних, не забываю про чешую из зеркал. Едва успел, стрела экспресс уже постучалась в дверь. Вух, ожидаемо прилетела в два раза мощнее, меня аж пошатнуло от удара. Кажется, сам пространственно-временный континуум пошел в разнос. Пам, да блин, совсем и не кажется, воздух как будто вытянуло в открытый космос. Вот я недоучка-теоретик, знал же примерно, что происходит при концентрации огромного количества маны в ограниченном пространстве, только инерция мышления подвела. Стрела хоть и могучая, но на аркан высшей магии все равно не тянет, однако, неизвестный британец сконцентрировал силу под колпаком родовой магии, я со своей стороны создал полусферу. В итоге энергия зациклилась в узком пространстве между двумя коконами, что создало просто невероятную плотность магии на кубический сантиметр пространства. Ткань мироздания треснула и в мир ворвался первозданный хаос. Если смотреть со стороны, то картина интересная, наводит мысли на механизм путешествия между реальностями и наглядно демонстрирует процесс возникновения аномалий, однако мне сейчас не до научных экспериментов. Секунда и стихия убьет всех и вся вокруг. Хотя позже следует обязательно повторить такое, но в более спокойной обстановке, нужна реликтовая роща, море энергии, время. Возвращаюсь на точку старта. Оборот 9. Сделал пару корректировок. Во-первых, щит вокруг нас с Терезой уменьшил в размере, пришлось вместе с телохранителями набиться в лимузин. Понятное дело, вышколенные бодигарды разместили меня рядом с ее высочеством, в итоге Валуа довольно тесно прижалась своим горячим телом. Но цель оправдывает средства, для энергии стрелы перевозчика осталось больше пространства, что логично снизило концентрацию. Во-вторых, указал Тихону в 8-м цикле одного колдуна, а в текущем 2, тем самым ослабляя атакующую технику на 20%.